Мертвец Его Величества, том 2, глава 1. Итак, уважаемые торговцы, я предлагаю вам вступить в торговую гильдию. Вы сами видели, у меня есть товары, которые купят в любой точке королевства, а может и на всем континенте. Вам остается их только продать. Цените, далеко не всем я делаю такое предложение. На самом деле предлагал я вступление в гильдию практически всем. Все это – долговременная стратегия, одно из направлений, способных обеспечить мое выживание в долгосрочной перспективе. План был прост, как пробка. У меня есть возможность создавать относительно высокоэффективные производства, благодаря чему производить две группы товаров. Одни – аналоги существующих, но неприлично дешевые. Вторые – не имеющие аналогов вообще, и уже не такие дешевые. Оставалось только распространить товар, захватывая рынки, для чего мне и нужны были торговцы, кровно заинтересованные в сотрудничестве и способные доставить товары куда угодно. Только вот людей, готовых в подобное мероприятие впрячься, от чего-то днем с огнем не сыщешь. Не нравится торговцам моя мертвая морда, наверное. Причем я даже оправдания недоверию найти не могу. Церковь Светлой Матери нежить терпит, попы, в смысле светлые отцы на костер нести не призывают, даже некоторое сотрудничество возможно, торговать не запрещают. Титул иметь, то да, табу, но я этого табу и не нарушаю. Однако желающих сколотить свой первый миллион пока всего четверо. Трое, посмотрев на переполненные склады с товарами, покрутили в голове мое предложение, да и вложились деньгами. Организовывал караван уже я, повозки, охрана, всем обеспечил, кроме лошадей, их у меня дефицит. Четвертый, немолодой уже купец, сначала кривился, потом что-то посоображал в голове, да и согласился, но на своих условиях. Сын у него средний, старший, дурак непроходимый, мы его к простой работе приставили, а вот средний вполне соображает. Лансом зовут, невысокий такой, пузатенький, но умный, за деньги так вообще. Вот для него папа выбил пост казначея, после себя любимого, в наследство. А мне что, казначея у меня все равно не было, взял, да и назначил. Младший сын поехал с караваном, Ланс теперь со мной работает, а старик пока сам тянет казну, да на полставки учит детей финансовой грамотности. Потому что может, ему интересно, а мне польза. Мои сегодняшние гости энтузиазма не демонстрировали. И это делало мне больно, потому что тяжело долго терпеть идиотов. И я ведь даже их понимаю. Причина отказа проста и банальна. Утрата мнимой свободы. Гильдия накладывает обязательства, привязывает тебя к системе. Уже не ты едешь куда хочешь, на самом деле нет, едешь туда, куда надо везти товар, а следуешь по маршруту, ведь они же торговцы. Ребята пусть не во всеуслышание, но все же кичатся своим положением. Они в какой-то степени выпадают из сословного общества, не привязаны к земле, не привязаны к феодалу. Это не крестьянин немытый, а ого-го, вольный торговец, звучит гордо. Я со своей гильдией несколько опережаю время. Насколько я успел расспросить окружающих, после падения старых империй, это отдельная тема, как и в моем родном мире, где Европа несколько веков осознавала падение Римской империи. Так вот, старые, рабовладельческие преимущественно империи и государства пали. Мир другой, куча своих нюансов, но на смену пришло средневековое общество. Не такое, как в Европе моего мира, иное. Здесь и маги, и другие народы, и вообще много чего другого. Однако сердцевина сложилась, одни работают, вторые воюют, третьи молятся. Единая религия подкачала, да, запоздала, но и она есть. Так вот, все местные, у кого спрашивал, повторяли одно и то же. Какое-то время торговли практически не было. Не было товаров, не было и торговли. Товарообмен был настолько слабым, настолько чахлым, что торговать было нечем. Люди сами себе делали инструменты, сами как-то производили еду, сами ее ели, сами кормили феодалов. Феодалы сами обменивали между собой более ценные товары, либо большие партии, там обмен шел иначе. Нормальный товарообмен вновь запустился. Когда-то, цифра была размытая, от 5 до 3 веков назад, появились торговцы, но это были новые люди, не наследники торговцев старых, рабовладельческих эпох. Народ переизобретал торговлю заново, и вот эти торговцы лишь недавно осознали, что они уже не крестьяне. А вот понимание необходимости укрупняться, наращивать капитал, создавать гильдии, хрен, не осознали еще, время не пришло. Современный идеал торговца, владелец каравана, таскающий хлебушек из деревни в город, а сельхозинструмент обратно. Эти люди не были ни глупыми, ни наивными, нет. Они всего лишь не осознали того, что уже знал я. Двое из моих гостей ушли, но третий все же остался. Расскажите подробнее, уважаемый Рантир, как вы видите существование гильдии? Попросил Жерар. Слышащий да услышит. Одобрил я любопытство торговца. А видел я много. Это сейчас всего несколько караванов возит мои товары, продавая, прямо как есть, с телег. Как только количество торговцев в гильдии достигнет некоторой критической массы, мы начнем создавать небольшие анклавы, торговые дворы, везде, где это будет целесообразно. Постепенно наберем армию наемников, а после превратив свои анклавы в торговые центры, где можно купить все, вообще, в принципе все. Но это были мои планы, Жерару я выдавал планы попроще, чтобы не вызывать диссонанса раньше времени. Закончив с разговорами, поднялся на свою башню. С великой битвы прошел без малого год. Аномалия так и висела на своем месте, практически перекрыв основные проходы. Для дикарей, равно как и для эльфов, дорога в мою крепость превратилась в натуральный квест. Сколько ни пытался, ничего сделать с аномалией я не мог. Самое обидное, что сейчас аномалия только вредила, не давая никакой пользы. Стену я достроил, и для дикарей, в принципе, любых, крепость стала банально неприступной. За прошедшее время успели и несколько башен возвести, куда установили баллисты, чтобы из дистанции не получилось бы безнаказанно в стену пулять. Вот сейчас бы нормальный торговый маршрут к остроухим, но пока никак, ищем альтернативу. Внутри стен закончили лагерь, где готовились. Не знаю, но с каждым днем, с каждым нанятым наставником, я все больше понимал, что не янычар готовлю, а каких-то ассасинов. Хотя это слишком пошло. Нет, скорее и иезуитов. Оружие, науки, культура. Вечерами сидел, составлял курс по психологии, материалы систематизировал. Пока не знаю, как оно, в смысле курс, будет называться. Да и не доросли еще детишки до такого, но обязательно буду учить. И будут у меня не солдаты, а натуральные шпионы, или разведчики, или агенты внедрения. Кто угодно, но не банальные солдаты. С солдатами и так все не кисло. Собираю своих латников потихоньку да консервирую в специальных подземных хранилищах. Недавно запечатал 30-й отсек. 3000 стуканов своего часа ждут. Всех сразу я поднять и контролировать не могу, мощи не хватает, даже с костылями в лице младших личей. Зато могу удерживать очень долгую осаду, банально оперативно заменяя павших воинов. А еще сейчас строит вторую стену, с той стороны, где людское королевство. Потому что с людских земель ко мне регулярно приходят проповедники новой церкви и систематически капают на мозги болтовней. Ладно бы не слишком часто, ничего крамольного в их религии я пока не заметил, довольно адекватные ребята, если бы не приходили они ко мне один за другим. Ну вот я в отместку капаю на мозги им, строя свою стену. Запретить они мне не могут. На все высказанные пожелания я сразу шлю в аномалию. Обычно хватает. Признаюсь, я надеялся, что эта церковь заставит некромантов драпать подальше, в том числе и ко мне под крыло. А вот хрен мне, а не некроманты под крылом. Маги смерти бежали в круги магов, потому что круги сохраняли нейтралитет, не вмешиваясь в разборки короля личей, поднявших восстание аристократов. Войны, впрочем, не получилось. Его величество легко удерживал столицу, сил на армию мертвых солдат ему хватало. В столице же находились все, кто мог претендовать на престол. Однако покинуть свою крепость Хаарт не мог, максимум, отойти на пару десятков километров. Получилась ситуация, что была бы смешной, если бы не была такой грустной. Победить короля лича не могли, не хватало силенок. Плюнуть на живого мертвеца и короновать другого претендента на престол не могли, все претенденты сидели под рукой Хаарта, которого восставшие не могли победить. Выбрать нового короля из своего состава не могли тоже, никто из восставших не тянул на титул. Не знаю уж, чего им всех не хватало, до меня дошла именно такая информация. После интенсивных боев первых месяцев сейчас все свелось к стоянию. Войска восставших стояли на расстоянии пары десятков километров от столицы, где их не мог достать Хаарт, периодически меняя друг друга. Сам король лич держал столицу и не собирался уходить. Ставить осаду и морить город голодом не стали ввиду бессмысленности. Хаарт над таким ходом только посмеется от души, а горожане против него все равно не восстанут. Насколько я понимаю, Гильдия магов вмешиваться не хочет, и даже могу представить их аргументы. Они могут атаковать столицу и даже, возможно, серьезно ее разрушить, но что это даст? Разрушение, жертвы среди горожан, а Хаарту от этого снова не горячо, не холодно. Атаковать и пытаться бить конкретно по нежити, заклинания обычных магов не разбирают, нежить попадает под удар или нет, а магов жизни, либо других борцов с нежитью, видимо, не хватает для гарантированной победы. Полагаю, в первые дни попытки были, и раз столица стоит, Хаарт оказался сильнее, и где в сложившемся положении занял место я. Идти против Хаарта мне не предлагают, потому что это идиотизм, а идиотов там нет. Если выяснится, что я могу свободно покинуть свою крепость вместе с армией и отправиться куда-нибудь погулять, то дворяне из заговорщиков посидеют на месте. А если мы с Хаартом договоримся, и тогда уже король лич без проблем достанет всех заговорщиков в их домах. Все, конец восстанию. Заставлять меня как-либо помогать вести войну против короля лича тоже не будут. Сейчас я вроде как сижу и ни во что не вмешиваюсь, так зачем меня провоцировать? Да и всем приходящим я повторяю одно и то же. Я за мир, нет войне и прочее в том же духе. Если более осмысленно, то я не хочу развала королевства, поэтому надеюсь, что враждующие стороны как-нибудь договорятся между собой. Хаарт меня тоже пока дергать не будет, как я думаю. Он что-то задумал, и сложившееся положение ему на руку. Соответственно, круг магов и церковь тоже на меня смотрит без радости, но и без враждебности. Маги, потому что я, как и они, стараюсь держать нейтралитет. Светлые отцы, не уверен. Моя задача, пока мир замер в этом хрупком равновесии, успеть закрепить за собой статус игрока, которого просто так не списать, и с которым можно договариваться и работать. С переменным успехом у меня это получается. Глава 2. За прошедшее время Алиса полностью ко мне привыкла. В смысле, никакой любви или ее аналога между нами не было, для этого я был слишком мертвым. Вне зависимости от моей личности и характера, плотского влечения к мертвецу возникнуть не может. Ну, может, но сексуальные девиации мы не рассматриваем, я о нормальных, психологически здоровых людях. Так вот, Алиса полюбить мертвеца не могла, химические процессы, происходящие в мозгу, не срабатывали. Вот она видит живого мертвеца, в смысле меня, и даже испытывая ко мне симпатию, все же я всю семью спас и дал новую вполне приличную жизнь, так что как минимум благодарность там была. Девушка не была испорчена и на добрые отношения отвечала добром, искала в моем образе что-то для фокуса физического влечения, и не находила. Скелет я, обтянутый сухой кожей, тем не менее взаимное уважение и даже дружбу у нас построить получилось. Более того, когда Алиса попросила ее чем-нибудь занять, я, не будь идиотом, привлек жену к работе, стараясь поручить ее заботам любые дела, решить которые девушке было по силу, и к ее мнению прислушивался. Для современного общества это уже заявка на конкретный такой слом шаблонов. Алиса чувствовала мое уважение, мое доверие, чувствовала себя нужной в общем деле. Она несла ответственность за конкретных людей, что наполняло ее жизнь смыслом. Как результат, та самая дружба. Правда, на дружбе пока все и замерло. Для чего-то большего не хватало той самой химии, а платоническая любовь. Алиса была девушкой молодой, пусть не самой красивой, однако в том самом возрасте, когда хочется именно плотского, и мое присутствие все портило. Потому что погулять на стороне у девушки не было никакой возможности, вне зависимости от того, как я на это буду смотреть. Меня здесь уважали, серьезно уважали, было за что. И потому Алису восхваляли за дела, однако на девушку никто не смотрел, как на объект вожделения. К тому же, насколько я понимал местный менталитет, ни одному мужику и в голову не придет видеть в Алисе объект желания, именно из-за меня. Что говорить, они за ее честь готовы всерьез драться, насмерть. Не далее чем 2 месяца назад какой-то приезжий в нашей новопостроенной таверне имел глупость высказаться на тему: «Алисе-то постель, небось, совсем не дохляк греет по ночам». Даже договорить не успел из-за прилетевшей в морду кружки. Один из кузнецов наших, как услышал, так и запустил в наглеца первым, что под руку попалось, не раздумывал и секунды. Гостем какой-то мелкий дворянчик оказался из безземельных, воинское сословие, и ждало бы кузнеца наказание, причем серьезное, хотя и не смертельное. Кузнец, впрочем, нисколько этого не боялся, заявив, что за честь госпожи умереть готов. Дворянчик, правда, оказался адекватным. Получив сначала по морде, а затем разъяснение, за что получил, парень публично извинился, выразил уважение кузнецу и особое почтение Алисе, особенно восхваляя ее самоотверженность. Такие истории. Впрочем, Алиса сама меня шокировала месяц тому назад. Девушка без моей помощи, во всех смыслах, нашла решение проблемы, пристойное, по ее мнению. Сидели мы, работали, как это уже вошло у нас в привычный ритм. И внезапно Алиса решила поговорить на важную тему. Арантир, жена, как бы иронично это ни звучало, встала прямо перед столом, показывая, что тема важная. Да, отрываюсь от бумаг и сосредотачиваю взгляд на Алисе. Я хочу, чтобы ты перенес личные вещи Ребекки в мою комнату, мы снова будем жить вместе. Просьба вызвала у меня некоторое удивление. Это, конечно, слуги перенесут вещи. Только, зачем, Ребекка, девушка на выданье, и, Калину мы все же замуж выдали. Валериан, мужчина уже в годах, скоро четвертый десяток разменяет, да и вдовец, имеет трех детей, из которых двое, парни. Однако влюбился в девушку, законной женой взял, обещал всячески заботиться, ну и мне некоторую поддержку оказывать, при необходимости. Ребекка решила быть со мной солидарной, разделив бремя, девушка сбилась. Я в первую минуту подумал, что своеобразный целибат Бикка с Алисой решила разделить. Говори прямо, Алиса, ты же знаешь, я не обижаюсь на правду. Жена приободрилась. Это очень хорошо. В общем, мы будем проводить ночи вместе, пока ты не достигнешь в своем развитии достаточного уровня. В моей голове провернулись костяные шестеренки. Я не сразу поверил в то, что услышал, ибо, ну, нравы, средневековье. Снова посмотрел в лицо Алисы. По счастливому румянцу понял, что правильно понял. И еще через один цикл размышлений, наконец, осознал, что понял. Да моя жена с сестрой занимались любовью. Замещали отсутствие партнера мужчины. То-то я удивлялся, чего-то Бикка начала по ночам к сестре убегать. Списал на женские проблемы, ага. Какого-то прямо протеста у меня эта ситуация не вызвала. Это действительно решение проблемы. Странное, способное вылиться в новые проблемы потом, но решение. Чтобы не в одиночестве ощущать диссонанс, поделился новостями с Дугласом. Испытал тихое злорадство, парня новость шокировала куда сильнее, чем меня. Зато семейная жизнь наладилась. Взаимное уважение, общее дело, никто никому мозги не пилит. Благодать, ага, в остальном все шло, можно сказать, штатно. Я учел старые ошибки, высвобождая людей из тяжелой низкоквалифицированной работы. Я более не бросал их тунеядствовать и бездельничать. Нет, за год мы построили небольшой городок, где мои люди работали в сфере обслуживания, в основном. На моей территории построили целых 5 гостиниц. Местные за глаза продолжали называть заведения то тавернами, то трактирами, то корчевнями, а может мой переводчик сбоил постоянно, но по сути эти заведения были уже куда большим. Во-первых, это были крупные здания, а не домик на 2 этажа. Да, большой зал, где можно было поесть и выпить, так и остался визитной карточкой моих гостиниц. Однако возможность задействовать большое количество людей и хорошо оплачивать их услуги позволили, во-вторых, организовать большую кухню. Разнообразие предлагаемых блюд производило впечатление даже на бывалых путешественников. Обслуживали посетителей не только корчмари пара разносчиц, а целая тройка барменов, которые занимались только напитками, плюс тройка жида, их по старинке называли корчмарями, в общем, людьми, что заведовали приемом заказов на блюда. Ну и 2 десятка официантов и официанток, работавших в зале. Как итог, порядок, чистота, быстрота обслуживания. Только девушке за попы щупать нельзя, без обоюдного согласия как минимум. С постоем тоже все обстояло иначе. Не комнатушка 2 на 2, а полноценные комнаты, на 1, 2 или 4 человек. В комнатах чисто, простыни белые, кровати мягкие, соседей не слышно, ибо каменные стены. Мыться не в тазу с горячей водой, а в помывочной, где есть и банное отделение, и недурные ванные комнаты. А уж какой фурор производили стальные ванны. Не самим фактом своего существования, а удивительно низкой ценой за такое удобство. Плюс здесь же за скромную плату могли постирать вещи, этим занимались скелеты, но об этом постояльцы не знали. Еще ремонтировали одежду и прочие вещи, это уже швеи с кузнецами старались. Да и вообще, какая бы потребность ни возникла у постояльца, кроме всякого разврата и крепких наркотиков, гостиница могла удовлетворить все. в городе появилась Академия Бардов. Назвал я сие заведение так скорее в шутку, чем всерьез, но тем не менее у меня появилось учебное заведение, где обучали игре на музыкальных инструментах, пока на самых примитивных и доступных, но велика беда начала. В моем понимании такие заведения, если и существовали, то в ограниченном количестве, так что еще одно точно привлекло бы внимание. И оно действительно привлекло, но совсем не с тем результатом, на который я рассчитывал. В королевстве два подобных заведения действительно существовали, но там был довольно строгий отбор. Чтобы просто попасть в заведение, требовалось уже на приличном уровне уметь играть. Мне подобный метод не подходил, я учил людей с нуля, поэтому сначала хотел брать всех. Однако выяснилось, что и в этом мире есть неповторимые снежинки, не понятые миром. И все эти музыканты и стихоплеты, вся странная публика повалила ко мне за признанием. Первой крупной группой были пошлописцы, прямо направление современной, для этого мира, поэзии. Сначала пришла дама, написавшая балладу на 200 строк, посвященную мужскому половому органу. Не иносказательно, прямым текстом, 200 строк восхваления каждой деталью. Своеобразное произведение, в общем. Затем пришел мужчина, пишущий о сайте, тоже прямым текстом, никак не маскируя смысл произведения. А за ними повалили один за другим. Этих, естественно, посылали туда, откуда они вылезли. Только одного взяли. Веселый мужик писал натуральные частушки, пошлые в том числе, но безумно веселые, народ катился по полу с хохота. Я не всегда улавливал смысл шутки, там была тонкая игра с иносказательностью, поэтому оценить в полной мере не мог, но мужика взял. Чуть позже пришла девушка, тоже любительница фривольных зарисовок, но эту я взял без вопросов, признавая талант, потому что сам отлично понимал задрапированный смысл и мог оценить фантазию. Вторая когорта бездарностей писала хвалебные оды. Кому угодно, неважно, весь смысл, липкая патока, перечисление бесконечных достоинств господина или госпожи. И, собственно, все. Только в этом смысл хвалебных од тоже были посылаемы. Ну и третья группа просто считала себя гениями. С порога начинали рассказывать, как мне фантастически повезло, что такие красивые они облагодетельствовали меня своим вниманием. Выдавали эти деятели какой-то претенциозный бред о месте Бога и человека в существовании и прочую заумь. Прочие творцы разного калибра были приняты, но с двумя условиями. Первое. Они должны развиваться сами, а критерием оценки я сделал конкуренцию и борьбу за зрительские симпатии. Пусть люди оценивают, у кого получается, а кто филонит. Второе требование. Работа с учениками. Причем достаточно выполнять какое-то одно требование. Пусть один будет хорошо играть, а второй учить других, лишь бы толк был. И толк был, во всех гостиницах у нас уже играли музыкальные коллективы, пока достаточно провинциальные, так скажем. Но люди занимались, чего-то там учили, тренировались. Новые музыкальные инструменты пытались достать. В общем, я одобрял. Под шумок строил целую академию искусств, чтобы вообще все области обхватить. Потому что, а почему бы нет, но оно пока только строилось, да потихоньку собирали книги для будущей библиотеки. С Академией наук пока пролетаю, потому что вся наука сейчас в круге магов, а с ними конкурировать у меня нет ресурсов. Физически нет, мне нужно хотя бы поколение детей, имеющих базовое образование, вырастить, чтобы всерьез этим заняться. Из вчерашних крестьян, кузнецов и конюхов, в самом лучшем случае, получается какой-никакой инженер-прикладник. Фундаментальная наука – это штука куда более основательная. Ну да всему свое время. Глава 3. Но господин налоги, продолжал мямлить бедный чинуша. Еще одна забавная ситуация, тянущаяся уже третий месяц подряд. Это уже четвертый сборщик налогов, прибывший под мои ясные очи. Дело в том, что земли, принадлежащие короне, заговорщики решили разделить между собой и часть отдать церкви. Обосновывалось это справедливой борьбой с узурпатором и страшным королем личем. Прецедент забавный, но не более того. Уверен, как Харт, если выкрутится из ситуации и вернет себе возможность контролировать войска не только на небольшом отдалении от столицы, мой пример показывает. Это вполне возможно, так и новый король, коронованный после поражения Харта, себе эти земли обязательно вернет. Соответственно, все ребята, вроде меня, прямые вассалы короля, иначе говоря, сейчас находятся в интересном положении. Признавать или не признавать новых хозяев. Как с этим справляются другие, Не знаю, но я только похохатываю над ситуацией. Еще раз повторяю, уважаемый Гельман, неважно, кто формальный владелец этой земли. Я не плачу налоги, потому что защищаю земли королевства от нападения. Таков мой вассальный договор. Без изменения в этом договоре я никому ничего платить не буду. Бальмонт, мой текущий казначей, со счастливой улыбкой кивает моим словам. Старик может десяток минут расписывать, согласно каким уложениям я на любое требование по уплате налогов могу посылать требователя в дальние дали. Дуглас с не менее довольным лицом также кивает, со своей стороны готовый подтвердить, что по уложениям и феодальным законам я могу не только послать Гельмана, но еще и казнить за оскорбление. Впрочем, конкретно к Гельману у меня претензий нет, он человек подневольный, это раз. Ко мне обращался с уважением и обходительностью, это два. Его предшественники гнули пальцы и надували пузырями сопли, считая, что я сейчас буду перед ними на карачках ползать, вымаливая лояльность. Да, требовать с вас уплату прямых налогов я не имею права. Средства, получаемые с использования земли, вы тратите на поддержание обороноспособности, подтвердил мужчина. Однако вы организуете торговлю, предоставляете в пользование корчмы. Не могу понять, почему встроенный интерпретирует местное слово именно так. Иногда начинаю думать, что переводчик обладает сознанием и издевается надо мной. Основали М-академию бардов. Для организации подобных М-инициатив требуются разрешение и подтверждение, согласование с органами власти, внесение в реестры. Все это работа писарей, что должна быть. Только в случае, если я являюсь мещанином, торговцем либо другим лицом, не имеющим дворянского достоинства. Однако я, как командир крепости, являюсь дворянином, и в рамках своих полномочий имею право действовать по своему усмотрению. Обычно таких забавных казусов не случается. Феодализм он на то и феодализм. Указ вышестоящего феодала является законом. Прикажет его величество платить налог за все, кроме земли, буду платить. И не моя проблема, что заговорщики власти короля не признают, хотят меня отсюда убрать. Так я уйду, только сразу со всем, что здесь поставил и построил. Но господин, продолжил Гельман, вообще, герцога Жуа я отлично понимаю, такие деньги мимо его носа проходят. Город предельный-то герцог кое-как к повиновению привел, и то, насколько я знаю, взяток раздал немало. Просчитался. Жуа думал, что именно город снимает сливки с торговли, а я здесь так, труба на бане, привратником сижу, ворота открываю, не знаю, кто герцогу информацию поставляет, но информатор провалился. В общем, герцог, по-видимому, считал, что деньги идут от торговли с теми же остроухими и прочими. И когда его племянник приехал лично и во всем разобрался, то натурально схватился за голову. И вот с тех пор Жуа пытается найти способ что-то с меня поиметь. Уважаемый Гельман, если вам нечего сказать по сути дела, то не могли бы вы меня покинуть. У меня много работы, не досуг здесь выслушивать. Со всеми вопросами вы можете обратиться к сударю Бальмонту. Налоговик сник, но сделать ничего не мог. Закончив с ним, вернулись в зал совещаний. Пришлось оборудовать такое помещение, работы много, в том числе административной. Заставить толпу народа трудиться в более или менее одном направлении – изрядный фокус. «Давай, Бальмонт, порадуй плохими новостями». «И порадую», – кивнул старик. «Несмотря на все ваши попытки, господин Рантир, нас разорить и пустить по миру, мы каким-то чудом продолжаем получать больше, чем тратить. Я отказываюсь понимать, как это возможно, но вынужден признавать бесстрастные факты». Казначей шутил, отлично он понимал, как у нас это получается. Почти бесплатное строительство, почти бесплатная еда, почти бесплатное железо. А это тянет за собой удешевление всех цепочек производства. Даже там, где работают люди, это намного дешевле, чем в любых цехах у местных. Жилье есть, еда предоставляется бесплатно, можно снизить зарплату. Не из жадности, просто все затраты сводятся к покупке одежды, тоже дешевой, кстати, да на развлечения. Некрокоммунизм в действии, только без коммунизма. Насколько мы в плюсе, новые проекты потянем или подкопим? Спросил я. Бальмонт пожевал губами, считая в голове, поморщился, покачал головой и, наконец, выдал. «Нет, надо подкопить, господин Рантир. Крупное вложение мы, В целом, должны потянуть, но любое потрясение застанет нас с голым задом. В моем городе жило почти 3000 человек. Немного, на первый взгляд, но на самом деле это уже внушительная толпа. Да, даже если завтра я буду банкротом, то без крова и еды люди не останутся, но оборот средств в городе остановится, а это нехорошо. Это один из элементов моего долгосрочного плана. Создать своему городу славу богатого и не знающего волнения и потрясений, оплота экономики, культуры и искусства. Задача эпическая, зато интересная. Доверюсь вашему мнению, Бальмонт. Тогда перейдем к текучке. Мелкие дела, что решались за несколько минут, по большому счету, ерунда, ежедневная рутина, которую, тем не менее, некому было перепоручить. Это вообще была основная проблема. Кадровый голод. В перспективе у меня куча детей, которые, когда подрастут, смогут этот самый голод утолить, хотя бы отчасти. Мне же не гении какие-то нужны, а вообще толковые люди, которым можно поручать важные вещи. Однако дети подрастут не завтра и даже не в ближайший год. Привлекать подрастающие поколения к работе мы сможем в лучшем случае лет через 5. Пока их всех учили одинаково, распределение пойдет намного позже. Понятно, что часть станет моими агентами. У детишек несколько специфическая внешность, но это, к счастью, не проблема. В королевстве уже протекает смешение народов. Так что мои люди за потомственных местных дворян себя выдать не смогут, конечно, но вполне сойдут за торговцев, путешественников, наемников и тому подобное. Однако к профессии шпиона должна лежать душа. Дети, к этому непригодные, пойдут либо в солдаты, либо на административные должности. Кадровый голод у нас везде, так что лишних рук, а тем более мозгов, нет. Пока же их, помимо грамоты, арифметики и всяких базовых вещей, накачивали еще и культурой. Это важно, чтобы быть своим среди людей, не выглядеть чужеземцем. В эту же копилку, общение с бардами, и дело не только в культурном обмене. Юмор. Юмор, точнее, тонкое чувство юмора, как известно, производное от интеллекта. Нельзя понять смысл шутки, не умея выстраивать логические связи и чувствуя контекст, в том числе культурный. А умение хорошо пошутить располагает к себе собеседников. Так что мои будущие шпионы, офицеры и управленцы получали еще и опыт общения с бардами, пригодится. Сложнее было с логикой. Я точно знал, что именно критическое материалистическое логическое мышление в свое время дало тот самый толчок, запустивший паровоз прогресса, позволивший за пару сотен лет пройти путь многократно больший, чем человечество прошло за несколько тысячелетий. Не только технический и научный прогресс, но и социальный. Я могу сам себя узлом завязать, строя заводы, поезда, доход самолеты, все это не будет иметь значения, пока каждый человек в моем подчинении не сможет осознать. Все это не является следствием магии, чуда или влияния высших сил. Все это он или она может построить своими руками. Только тогда я преодолею кадровый голод. Когда я добьюсь внедрения критического мышления, мне не потребуется продвигать каждую идею своими силами, вопреки сопротивлению местных. Нет, наоборот. Новые Ломоносовы, Кулибины, Гейзенберги и прочие гении местного происхождения сами мне такого наковыряют, что буду только рот открывать. Только вот нет у меня философской базы и учебников формальной логики. И логика – это не паровой котел, который можно воспроизвести с нуля, просто зная принцип. Сложно, с матами и превозмоганием, но можно. Логика – это инструмент, используя который можно вручить человеку ложку, а затем доказать, что ложка не существует. Или доказать местному магу, что магии не существует. И вот этот инструмент мне предстоит воссоздавать, медленно, постепенно. Уже сейчас выискиваю среди детишек тех, кто может задавать вопросы, на которые так сразу не сообразишь, как ответить. Торговля все расширяется, но если так пойдет, то еще немного, господин Рантир, и предельный мы купим на сдачу, вздохнул Бальмонт. Да, перечень товаров мы постепенно расширяем. Медленно, на самом деле, но многое мы и произвести-то не можем, как бы ни старались. Где-то за нами не поспевает сельское хозяйство. Я, наплевав на все, начал создавать пахотные земли с той стороны, где у нас аномалия. Так как опасно для сельского хозяйства в том числе, близко мы не подходили, но земли расчистили. Песок нашли, начали эксперименты со стеклом. Будем строить теплицы, а затем искать семена. Не знаю, что буду выращивать, но пока план такой. Все, до чего доберусь, лишь бы оно имело ценность. Виноградники под вино, значит, виноградники под вино. Какие-нибудь травы под специи, значит, травы под специи. Неважно, главное, начать производство. Стабильное, прогнозируемое, независимое от внешних факторов. Скотину, крупную и рогатую, мы, например, уже завели и держим. Мясных пайков у народа пока нет, зато стабильно есть молоко. Вот только разорение предельного мне совершенно не нужно. А они разорятся, как пить дать, разорятся. Сейчас торговцы даже не останавливаются в городе, просто проходят мимо, потому что у меня гостиницы круче. Никаких особых товаров предельный предложить не может, и даже быть перекупами они уже не могут. Раньше могли, какое-то время торговцы покупали товар у меня, а затем продавали его с наценкой в предельном. Но торговцы прочухали схему, а лишних пара десятков километров ничто для тех, кто наматывает тысячи. Предельный медленно, но неумолимо беднеет. Год, два, три они продержатся, но потом все. Скажу честно, не имею большого желания тащить их на себе, признался я, но все же добавил. Однако это люди. Давайте подумаем, что мы можем сделать, и как их применить себе на пользу. Глава 4. Город предельный так и оставался головной болью. Взять его под свой контроль я не могу. Окружающие как-то терпят меня в качестве коменданта крепости, но если захапать себе еще и город, уже не примут спокойно. Будут возражать, возможно, в силовой форме. Даже почти наверняка. Другой вариант – дать городу загнуться и принять всех беженцев, что захотят ко мне перебраться. К этому варианту мы и склонялись, несмотря на все очевидные минусы. К сожалению, вряд ли получится провернуть какой-нибудь династический трюк, кого-нибудь на ком-нибудь женив, чтобы получить опосредованную власть над предельным. Единственный вариант – посадить туда моего преданного союзника, максимально преданного. Однако такого сначала надо где-то взять, а затем еще как-то сделать его городским головой. Естественно, я попробовал для начала договориться с действующим мэром, мне было что ему предложить. Правда, все почему-то меня убеждали, что ничего из этой затеи не выйдет. Однако я должен был убедиться в этом сам. Предельный внешне не так уж сильно изменился. Он никогда был густонаселенным городом, а сейчас и тем более. Солдат отсюда вывели, потому что есть я со своей крепостью, а ведь именно солдаты были второй статьей дохода горожан, сразу после торговцев. Замок тоже похудел. В смысле, солдат стало поменьше, но не настолько резко, как в городе. Барон Гилберт был все таким ничем не выделяющимся человеком. Меня барон все так же встречал в зале, а вот состав встречающих изменился. Жреца не было, его место занял молодой светлый отец. Разницу я сразу заметил, потому что ко мне постоянно священники новой церкви захаживают. Вояка справа тоже другой, лет 30, хлыщ в кольчуге. Только женщина за троном все та же. Барон Гилберт, на колени, надменно ответил мне барон. Не понял. Нет, так-то понял, но он серьезно. Формально я теперь не барон, но, опять же, формально я вполне дворянин. Так что никакого права ставить меня на колени, да еще таким приказным тоном, у Гилберта нет. С чего бы вдруг? Складываю руки в замок. В зале десятка три солдат барона, но так ли я не один пришел, со мной десяток моих латников. И, будем откровенными, солдаты барона моим воинам в худшем случае доспехи поцарапают. Людишки в кольчугах, щиты деревянные, мечи короткие, а мои орлы, пара сотен кило металла и холодной целеустремленности. Простолюдин должен вставать на колени перед властителем земли, заявляет новый воевода. Как командир крепости я являюсь дворянином, парирую. Мертвец не может иметь титула. Это встречает священнослужитель. Странно. Церковь ко мне только адекватных присылала, а этот какой-то фанатик еще раз посмотрел на барона. Реально ждет, что я ему сейчас в ножки буду кланяться. Понял, диалога не будет. Если меня от дверей так встречают, то разговаривать о взаимной поддержке и сотрудничестве, впустую сотрясать воздух. Понял. Дело ваше, разворачиваюсь и иду на выход. Мы не договорили. Окрикивает меня Гилберт. Разворачиваюсь и ожидаемо вижу женщину у плеча барона. Лицо напряженное, она-то понимает, что я могу спасти их положение в городе. А без меня доведут они город до Цугундера. Ну и демоны с ними, найду другой путь. У меня было предложение, барон. Более оно не актуально. Больше мне ни о чем с вами говорить. Женщина быстро что-то говорит на ухо барону, и тот спрашивает, что за предложение. Нет более никакого предложения, барон. Тот пытается принять устрашающий вид. Ты впустую потратил мое время, а нет, это вы впустую потратили мое. Прощайте, этого кадра мы в расчет более не берем, недолго барону здесь сидеть осталось. Надо искать замену и думать, как эту замену усадить на трон. Еще год назад для меня подобное было совершенно невозможным, даже мысль о смене правителя в соседнем городке казалась бы абсурдной. Кто меня, мертвеца из крепости, вообще слушать будет? Тем более, обращать внимание на мое мнение. Сейчас ситуация несколько поменялась. Вернувшись в крепость, первым делом нашел свою жену. «Алиса, надо написать красивое письмо. Переговоры не получились?» — ехидно спросила девушка. Отмахиваюсь. «Да, я знаю, вы меня предупреждали. Я должен был попробовать. Нельзя же терять веру в человечество». Под ее насмешливым взглядом добавил. «Окончательно терять». Алиса довольно улыбнулась, потому что они умные, а я наивный. «Да-да, что и кому писать будем?» «Было у меня три идеи, и так-то можно было написать сразу всем. Первый вариант – самому герцогу Жуа. Он хотел получать с меня налоги, мы можем договориться. С меня некоторые уступки в вопросе налогообложения, с него некоторые перестановки в городском управлении предельного. План надежный, с Гилберта толку как с козла молока, герцог барона снимет без малейших угрызений совести. Однако есть минус, все это дорого мне обойдется, потому что Жуа не идиот, и моими словесными обещаниями начать платить он не ограничится, заставив меня подписать новый вассальный договор. А это проблема, потому что позже с подобного договора будет уже не соскочить. Второй вариант – лагерь мятежников в целом. Их можно купить единоразовым подарком, большой партией оружия, доспехов, просто деньгами. Никаких долгосрочных обязательств, что хорошо. Потребности у этих людей есть, что тоже хорошо. И барона снять они вполне способны. Однако вылезает другая проблема – вопрос цены. Эти ребята потребуют очень много за свои, так сказать, услуги. Всего скорее неприлично много. Выгоднее будет десяток лет Жуа налоги платить, честное слово. И, наконец, третий возможный адресат – церковь. С этими господами все неоднозначно, на первый взгляд. Да, они очень быстро набрали власть с влиянием, и продолжают набирать. Сделать нужные телодвижения, чтобы сместить Гилберта, им по силам. И цена вопроса меня устраивает. Да, придется поставить церковь прямо у себя дома, а это постоянный соглядатый, который будет знать обо всем, что здесь происходит. Неприятно, еще как, но, в принципе, терпимо. Причем церковь мне же и возводить, хотя с учетом бесплатного строительства это не имеет значения. Зато я посмеюсь, когда расскажу священнику, что его церковь строилась руками мертвецов. Опять же, придется сделать строго фиксированное пожертвование на нужды церкви, но оно будет куда меньше, чем во втором варианте. Намного меньше. Поэтому письмо мы составляли для священников, обращаясь со всем почтением, ни в коем случае ни в чем не обвиняя барона Гилберта, что вы, просто старый барон теряет хватку, устал, уработался, бедный, ведь нисколько себя не жалел. А здесь новая обстановка, городу уже не защитник требуется, а правильный управленец, который будет этот самый город поднимать. И далее все в таком же духе. Отправлю со следующим курьером, пообещала Алиса. Поблагодарил жену и вышел на стену донжона. Со всеми этими перестройками некогда центральный форт превратился в основу для башни донжона. Застраиваемся. Внизу лежал мой, так сказать, город, полностью каменный, даже крыши черепичные, и улицы чистые, для чего потребовалось изрядно заморочиться, организовывая вывоз нечистот. Золотарей я организовывал с особым тщанием, создавая специальные ямы для продуктов жизнедеятельности. Селитра. Когда найду способ получения пороха, дам всем прикурить. А я способ найду, это вопрос времени. Заодно решен вопрос с чистотой, как приятный бонус. Скелеты золотари беспристрастно и кропотливо собирают отходы и вываливают их в специальные ямы, разные, на хранение. Уже делаем котлы, в которых будем все это варить. Естественно, подальше от крепости, чтобы никто не жаловался на амбре. По смутным воспоминаниям в получении селитры играли роль животные, и каким-то образом верхние слои почвы в стойлах. Конкретики выудить из памяти не удалось, придется действовать методом проб и ошибок. К слову, насчет скота. Деньги у меня теперь есть, только сам скот мы пока не получили. Поголовье настолько смешное в масштабах населения, что грустно становится. Где-то нам упорно не хотят ничего продавать, где-то не хватает самим. Так мне описывали проблему торговцы, засланные купить копытных питомцев. Подозреваю, есть какой-то подвох, но пока не получается выяснить, в чем дело. Нет у меня пока своей стабильной разведки, а торговцы далеко не всякую информацию могут предоставить. А еще у меня нет магов. Круг всасывает всех одаренных, что пылесос, и никакие мои щедрые предложения не могли переманить магов сюда. Никого, ни одного даже самого захудалого недоучки. Подозрительно это, если честно. Просто по статистической вероятности должен был появиться кто-нибудь, у кого был бы конфликт с кругом. Но ведь нет, никого нет. И придворных магов нет, есть только круги магов в городах. Кто-то или что-то очень крепко укусил магов за задницу, заставив жестко скооперироваться. Что это может быть? Появился какой-нибудь харизматичный лидер, собравший всех одаренных под лозунгом «Соберемся в кучу, вломим всех некислых люлей и сами станем править». Не верю, нашлись бы пацифисты. Появилась некая угроза, с которой все вместе маги будут героически бороться. Почему ко мне не пришли? Проблема это, Харт. Тем более, почему ко мне не пришли? Или восстание нежити ждут? Ну, чисто теоретически это возможно, но не тянем мы на угрозу мирового масштаба. Харт не может уйти далеко, я тем более. На бумаге у меня целая толпа скелетов в загашнике, сильных, защищенных, опасных. На деле, это только резерв для обороны, вот прямо здесь. Для каких-либо вдумчивых операций за пределами крепости мне нужно больше, чем 4 лича. Да, младших у меня 4, к Эрсту и Цваю присоединились Драй и Фир, больше я сейчас создать не мог. И вообще, насколько мог почувствовать, пока эти 4 не достигнут определенного уровня, я и сам не смогу развиваться дальше. Так вот, это 4 и я, это 5 командных единиц. Все, вся армия нежити завязана на нас. В теории я могу послать Эрста с 1000 скелетов выполнять какой-нибудь приказ, но положит Эрста, конец армии. А личи далеко не неуязвимые. Поэтому отрядом должны управлять несколько командиров, причем каждый должен весь этот отряд тянуть в одно лицо, в случае чего. В обороне, да, можно и в одно лицо держать, но в полевом сражении, ни в коем случае. Вот и получалось, что у меня всего одна полевая армия, причем совершенно непонятно, какого уровня. В полевых сражениях-то мы как следует не участвовали, с нормальными армиями людей не сталкивались. И, честно говоря, не слишком стремлюсь проверять боеспособность. Я как-нибудь лучше ослом, груженным золотом, обойдусь. Глава 5. У любого события есть причина и следствие. Ничто не происходит само по себе. Все и всегда взаимосвязано с окружающим миром. Сам себе я казался дураком, объясняющим банальные, элементарные вещи. Однако это была часть обучения, потому что мои слушатели не знали этого. Дети меня прилежно слушали, даже, можно сказать, дисциплинированно. Педагогический состав, в лице меня в первую очередь, хотя остальные помогали по мере сил, старался подходить к воспитанию по науке. Детям хочется играть и веселиться, потому что они дети. Точно так же река течет, потому что она река. С этим хрен поспоришь. И надо не бороться с явлением, а направлять. Многие животные используют игры в процессе обучения. Значит, что, вместо унылых, насквозь формальных и скучных уроков физкультуры мы сделали все, чтобы превратить физическое развитие в игру. И детишки на таких уроках выматывались до полного нестояния, чтобы получить возможность несколько часов заниматься серьезными вещами. Здесь, опять же, активно использовались поощрения и наказания. Неформальные оценки, которые в рот не положишь, а поощрения в виде вкусности или игрушек, или чего-то иного. Дети систему поняли довольно быстро, на то и дети, поэтому учились прилежно, насколько могли. Поэтому сейчас, несмотря на то, что я рассказывал какую-то заумь, меня старались слушать и понять. Вот ты, Зейн, идешь себе по улице, и вдруг в тебя на всей скорости влетает голый, не извинившись, вскакивает и бежит дальше. А тебе больно, тебя уронили. Неприятно, правда? Зейн закивал. Казалось бы, Гола поступил плохо, бежал не разбирая дороги, врезался, не помог и так далее. Но, минуту назад Гола играл с Улуром, и во время игры Улур поскользнулся и упал, что-нибудь себе разбив или сломав. Как Бори 3 дня назад, подтвердила Лулу, самая маленькая в классе, поэтому ей пока прощали комментарии с места. Или как Бори, соглашаюсь. И Гола, как и положено, побежал за инструктором. И чем быстрее он бежит, тем быстрее помогут другу. И вот уже Гола неплохой парень, сбивший друга, а хороший парень, пытающийся другу помочь. Правильно, неуверенные кивки с мест, а сам Гола поднимает руку. «Что, Гола?» «Поощряю парня. Я должен был не бежать, а подать сигнал, как нас учили. Правильно, одобряю. И вот снова получается, что ты неправильно поступил. И сигнал не подал, да еще и Зейна сбил, пока бежал. А если ему теперь тоже требуется помощь, но мы отвлеклись. Почему нужно следовать инструкциям? Вы уже все выучили. Я говорю о другом, возвращаю разговор в правильное русло. Я говорил о том, что некий поступок может казаться чем угодно, если вы не знаете его причин. Заглядываю в глаза детей. Поймут или не поймут, причина есть у всего. Пошел дождь, у этого есть причины. В воздухе, там высоко, накопилось много влаги. Помните из уроков природоведения? Дети кивают. Кто-то заболел, даже просто закашлял, попала пыль в горло. В комнате стало холодно, кто-то забыл закрыть окно, и так далее. Однако причина, это тоже событие, у которого тоже есть причина. Стало холодно, потому что кто-то забыл закрыть окно. Забыл закрыть окно дежурный, потому что уснул до заката. Уснул, потому что устал и попросил друга, а друг забыл, потому что, и так далее. Кто готов составить такую же цепочку причин? Дети задумались, за ответы на уроках хорошо поощряли, а за неправильные ответы не наказывали. Поэтому один за другим мои ученики втянулись в процесс. После десятка ответов, причем последние четыре были уже вполне верными, дети поняли механику, мне пришлось завершить занятие. Время, сейчас пойдет падение концентрации, больше детишки ничего не запомнит. Над этим я тоже работаю, постепенно увеличивая нагрузку. По моему плану через 2 года они должны выдерживать часовое занятие с коротким перерывом в середине. Результаты применения коротких уроков двояки. С одной стороны, материала за прошедший год дети получили немного. Основы природоведения, речь, основы математики. С другой, полученный материал они знали крепко и легко применяли. Чувствую себя древним греком, с помощью палочки и стилуса пытающимся рассказать строение мира. Я знаю, что нужно учить детей самообразованию, в том смысле, что мой будущий кадровый резерв должен уметь разбираться в незнакомых вопросах самостоятельно, опираясь на уже сложившуюся в голове базу знаний. Звучит красиво, на деле я банально не успеваю создавать книги, в которых детишки могли бы почерпнуть знания самостоятельно. Главная загвоздка – делать книги, понятные моим подопечным, выбрасывать ресурсы в трубу. Это надо небольшой объем материала облечь в понятный формат, с картинками. Как букварь, на одну букву целый разворот. Только вот букварь был основной системой, которую собирали воедино десятки, если сотни специалистов, педагогов и психологов. А мне это все надо из одной головы родить. В общем, печатать детские книжки, выкидывать ресурсы. У меня пока не так много возможностей, чтобы тратиться на это. Ситуация скорее такая, если задамся целью написать учебники для относительно взрослых молодых людей, уже способных потратить несколько часов на чтение скучного текста, не теряя в процессе концентрацию, сами книги-то я, может быть, и напишу. Однако могу не успеть напечатать к взрослению подрастающего поколения. А если промахнусь, если, не заложив привычку читать и работать с книгами, я не смогу научить этому детей в будущем, вопросы, на которые нет ответа. Поэтому я продолжаю учить детей, а ночами составляю будущие учебники. Когда-то смеялся над задачками из последних детских учебников, было у ежика 5 айфонов, но 2 отобрал кролик, сколько у ежика осталось, и как сильно ему влетит от ежихи. Сейчас это моя суровая реальность теперь. Я по десятку задач за ночь иногда придумываю, и там не банальные сложения и вычитания. Будут надо мной потомки ржать, чувствую. Ну что, готовы? А вечером у меня проходили другие уроки. Не каждый день, к счастью, но выматывался больше, чем с детишками. В нашем маленьком классе, специальной комнате, выделенной под конкретно эти занятия, собралась тестовая группа. Взрослые и уже образованные люди, на которых я отрабатывал уроки. Естественно, не ту начальную арифметику, а уже продвинутые вещи, всякую алгебру, биологию, физику и прочие науки. «Готовы?» – ответил за всех Дуглас. «Учился у меня он, 2 его сестры, да торговцы, кто находился на момент урока в крепости. Было желание привлекать к занятиям всех желающих, но здесь уже я не тянул такое количество учеников, тем более взрослых. Сегодня я буду пытать вас квадратным уравнением. Еще год назад, после того как утряс основные управленческие вопросы, и жизнь начала входить в какое-то контролируемое русло, Я занялся обучением, как детей, так и взрослых, и сразу врезался в препятствие, с которым и сейчас ничего не могу сделать. Система измерений, привычными мне метрами, граммами, лирами и прочим здесь не пользовались. Знал-то я это давно, еще когда начал изучать некромантию у двух парней. Тогда это проблемой не было. Вместе с переводчиком я получил и понимание местных мер величин. Проблема вылезла, когда пришло время учить народ геометрии. Я не смог связать известную мне геометрию с местными единицами измерения. Мой мертвый мозг буксовал и спотыкался при попытке что-либо посчитать. Местные единицы измерения напоминали британские имперские из моего мира. Дирты, бесу, хайны, причем самая маленькая единица измерения длины, чу, на глаз была равна 2 сантиметрам, плюс-минус. То есть для значений, меньше чу, использовались только дроби, 1/2 чу, 1/4 чу и так далее. Спасибо еще, что дроби местные понимали, а то было бы совсем печально. Промучившись несколько недель, готов был уже плюнуть и ввести метрическую систему, насколько это возможно. Да, у меня не было эталона, с чем еще можно как-то мириться, придумал бы что-нибудь. Загвоздка вышла в другом. Вот примем мы эту систему, а с остальным миром-то как будем стыковаться? Покрутив задачу в голове, что сопровождалось мысленными матерными конструкциями разной степени загнутости, плюнул. Чтобы вводить подобное, мне нужно намного больше, чем у меня сейчас есть. Любые мои потуги разобьются о суровую практику. Метрическая система прямо здесь и сейчас не будет иметь практического применения, ей банально никто не станет пользоваться, кроме меня и узкой прослойки тех, кто будет заниматься какой-то высокоточной наукой под моим руководством. Поэтому сначала я насиловал себе мозги, переводя сложные вычисления в местную систему, а затем получал садистское удовольствие, когда такой же трюк проворачивали мои ученики. Единственный, кто сразу понял преимущество системы, где каждая следующая величина ровна и стабильно кратна предыдущей, Бальмонт. Торгаш не поленился, выучил и даже частично внедрил новинку, несмотря на почтенный возраст. Заморочился мужик, и детей он уже учил в 2 системах. Арантир, обратился ко мне Дуглас, а ты можешь объяснить, где нам это потребуется? Парень, благодаря относительной молодости, наверное, в науках преуспевал. После некоторых усилий у него получалось так провернуть мозг, чтобы он начал воспринимать непривычную информацию. Открою тебе страшную тайну, Дуглас. Мой голос был полон тоски и грустного сарказма. Я понятия не имею, где это применяется. Меня этому когда-то научили, потому что это должен уметь каждый. Но я не помню, чтобы хоть где-то, хоть раз я эти знания применил. Тайна и правда была страшной. Во-первых, там, откуда я родом, все не просто грамотные, а могут решать довольно сложные уравнения. Во-вторых, даже в том моем просвещенном мире эти знания не применяются нигде, кроме узкоспециализированных задач. Зачем я на это согласилась? Проворчала Бикка. Из солидарности со мной, услужливо подсказала Алиса. Сейчас эта идея уже не кажется мне такой забавной, призналась младшая из сестер. Местные не были идиотами, естественно. Мне даже попалось 2 работы выдающихся тутошних математиков. Я мало что понял, слишком разные школы, совершенно непонятная система. Пока читал одного, все не мог понять, что за утилиту упоминают через предложение. А потом, разобравшись в контексте, понял, что это мужик так неизвестную переменную называл. Я, как смог, их знания тоже адаптировал в систему, но плоды у моей работы, вероятно, будут видны только через поколение. Пару часов я издевался над алгеброй своими подчиненными, а насытившись их страданиями, отправился страдать сам, совершать новое издевательство над точной наукой в попытках получить нечто, применимое в моих реалиях. Глава 6. Сидел я, никого почти не трогал, строил коварные планы по превращению предельного в своего вассала, но без крови, исключительно интригами и дипломатией. В общем, изображал порядочного темного мага из высокой башни, почти темного властелина. И одним дождливым утром свалилась на меня новая радость, да такая большая, что не унесешь сразу. Радость эта имела облик посланца Эдхарта, раненого молодого воина, едва не истекшего кровью в пути. В ворота он ввалился в состоянии, близком к обмороку. Соответственно, сначала я не знал, что он Эдхарта, а значит, и о радости не ведал. Пару часов воин пролежал в беспамятстве, получив всю возможную медицинскую помощь. Лекаря-то у меня, как последний умер, так нового и не появилось. Впрочем, отдаю бойцу должное. Слегка оклемавшись, неожиданный гость попросил либо отвезти его ко мне, либо меня привести к нему. Я счел за правильное поберечь солдатское здоровье, и пришел сам. Было любопытно, что такого от меня нужно заезжему солдату, но в то же время предчувствовал неприятности. Ведь как, если приехал целенаправленно ко мне, то этому рыцарю явно что-то нужно. А раз ему от меня что-то нужно, парень меня знает. И приехал сюда раненым, делаем логичный вывод, он от Харта. Ибо посланники от прочих видных фигур смогли бы добраться до меня без потерь и лишений. Барон Рантир, едва увидев меня, подпрыгнул молодой дворянин. Сэр Рантир, поправляю молодого вояку. Я ныне всего лишь командир этой крепости. И не вставай, тебе нужен отдых. Парень быстро исправился. Сэр Рантир, я Аякс Сулл, верный рыцарь его величества Малька Первого. Признаюсь, в этот момент в голове мелькнула мысль. Если сейчас этого Аякса придушить, то можно сделать вид, что никакого посланника не было. В смысле не дожил рыцарь, не смог ничего рассказать, а я вообще ни сном, ни духом. Решил не торопиться и хотя бы выслушать посланника. Его величество уверен в вашей верности и напоминает о вассальной присяге, заливался соловьем Аякс. Сразу виден опыт жизни при дворе. А я ведь, если по-честному, нормальной присяги и не давал. Все наши взаимоотношения с Хартом строятся только на том, что он меня поднял. Сейчас я могу ему не подчиняться, если говорить о магической связи. Его величество хорошо понимает сложившееся положение и послало под вашу защиту, сэр Рантир, свою жену, ее величество Тайру Харт, и свою дочь Аннабель. Неожиданно. Какой смысл ему отсылать жену из неприступной крепости? Крепость уже не столь неприступна, или я что-то упускаю? Однако вы здесь один, сэр Сулл. Рыцарь потупился. На нас напали в пути. Нам удалось отбиться, но лошадей перебили. Ее величество с остатками охраны укрылись в заброшенном доме в лесу, а я отправился за помощью. Подстава. Если этот юноша бледный со взором горящим привел за собой хвост, по мою мертвую душу явится. Ваш маршрут отследили? Мой, точно нет. Горячо заверил меня Аякс. Не могу сказать того же про ее величество. На нас напали, но не солдаты изменников. Больше похожи на каких-то бандитов. Кто-то решил половить рыбку в мутной воде политики, не ставя в известность партнеров по политическому процессу. Это мало что меняет. Даже если я сейчас впишусь, этот неизвестный просто выдаст кому надо, что королева у меня, и ко мне придут с вопросами, ведь я обещал соблюдать нейтралитет, хотя бы формальный. Пусть Аякс и говорит, что его не преследовали, но понять, куда ехала королева, труда не составит, здесь не так много вариантов. Как далеко ее величество, я могу проводить. Успокойся, рыцарь, в твоем состоянии ты будешь только замедлять моих солдат. Назови место. Крыть Аяксу было нечем, он рассказал все ориентиры, какие смог, чтобы я определил место, и было заметно, что мужчина вот-вот отключится снова. Спихнув на меня ответственность, он, наконец, начал расслабляться, а организм, и так выбравший, наверное, все возможные резервы, пошел на перезагрузку. Отдыхай пока. Мысль съехать с этого мероприятия была весьма соблазнительна, однако, нельзя. Средневековье, репутация здесь стоит очень дорого. Неважно, что формально я не вассал Харта, неважно, что Харта считают врагом добрая половина аристократии. Сейчас со мной разговаривают о помутнении мозгов, какое было у Гилберта, единичный случай. Пока я веду себя как аристократ, со мной хотя бы говорят. Кину своего сюзерена, даже говорить перестанут. К тому же королева у тебя в гостях, это не только головняк, а проблем ее величества может доставить бесконечное множество, но и окно возможностей. Пока не знаю каких, но что-нибудь придумаю. Оставив Аякса отсыпаться, пошел искать Дугласа. Группа быстрого реагирования будет, само собой, состоять из моих латников. Нежити не нужны припасы, вода и отдых, мы пройдем весь путь маршем, туда и обратно. Однако для взаимосвязи с живыми людьми лучше иметь при себе живых, хотя бы нескольких. Дуглас останется здесь в качестве моего заместителя, потому что за королевой отправлюсь я сам. Хочу, наконец, убедиться, что могу спокойно путешествовать за пределами действия своих обелисков. Арантир, на мое появление Дуглас отреагировал спокойно, даже не поднявшись из-за стола. Родственники же, сколько у нас лошадей свободных, из тех, что под всадника годны. 4, не задумываясь, ответил Дуглас. Еще одна есть приличная, сражаться на ней нельзя, но увести сможет. Плохо, мало. Впрочем, что у нас лошадей постоянно не хватает, эта проблема у меня не первый месяц. Мне нужно 6, найди еще одну хорошую, и снаряди 6 всадников из наемников, таких, чтобы представительно выглядели, и повозку самую приличную. Скелеты, конечно, идти могут быстро, но не могут нести королеву в случае чего, то есть могут, но, пожалуй, я не буду так насиловать монаршую психику. Вы отправляете куда-то отряд, уточнил Дуглас. В ответ я обозначил свои планы по спасению королевы. Парень, естественно, вызвался вместо меня, вместе со мной, первым в авангарде и вообще в любом виде, но я был категоричен. Ему сидеть здесь и блюсти, тьфу, защищать крепость. Героические спасения королев нынче буду осуществлять я. Не забыл приказать Дугласу очень внимательно следить за этим Аяксом, на всякий случай. На подставу не похоже, слишком глупо и ненадежно.